увидеть кусок медной трубки, которая якобы попала на Землю из космоса и была обнаружена 8 августа 1958 года около города Миддлтона в штате Огайо. От инопланетян достались нам, по мнению приверженцев НЛО, и два спекшихся куска металла. Пришельцы из далеких миров оставили их при посадке в Лафайетте, штат Индиана. Так внушают нам космосопоклонники. Относиться к подобным утверждениям нужно так, как они того заслуживают. Это либо шутки и проказы людей, либо намерение вызвать шумиху и ажиотаж. Физика вместо домыслов. Как уже говорилось, военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нашли вполне земное объяснение 98% сообщений о НЛО, исчисляемых внушительной цифрой 13134. А что же можно сказать относительно оставшихся 2%? Прежде чем прибегать к помощи зеленых человечков, надо попытаться объяснить эти 2% случаев на основании природных явлений, заявляет Вернер фон Браун. Упоминая зеленых человечков, он намекает на созданный людской фантазией образ марсиан, разумных существ маленького роста, зеленого цвета, старательных, умных, но коварных. Именно такими рисовались марсиане на страницах фантастических романов.